Глава 11. 3 июня, четверг, город Шелково. Утром Диана проснулась с тяжелой головой и каким-то похмельным состоянием, несмотря на то, что накануне не выпила ни капли алкоголя. Топить тоску в вине она не привыкла, хотя пару раз и пыталась, но поскольку ни разу не сработало, в привычку это не вошло. Зато она почти весь вечер проплакала. С упоением, не сдерживая себя, ненадолго успокаиваясь, а потом снова возвращаясь к этому занятию. Подобное Диана тоже практиковала редко, но вчера, когда начала, уже не смогла остановиться или не захотела. Поэтому утром она чувствовала себя одновременно и разбитой, и очистившейся. Тяжелый камень на душе никуда не делся, но его вес сегодня уже не казался таким непосильным. Да и спокойный, глубокий сон без кошмаров определенно пошел ей на пользу. Диана дотянулась до резинки, которую оставляла на ночь на прикроватной тумбочке, собрала длинные волосы в неаккуратный и довольно высокий хвост, провела ладонями по лицу, словно снимая с себя остатки паутины сна, и решительно откинула в сторону одеяла. Сперва прошлась по квартире, раздвигая шторы и открывая окна на проветривание, чтобы впустить больше свежего воздуха и солнечного света, после чего отправилась в ванную. Слегка опухшее отражение в зеркале, конечно, огорчило, но водные процедуры, быстрый массаж от отеков и легкий макияж сделали свое дело. В конце она даже смогла улыбнуться и уверенно произнести: «Ты свободна, Ди. Теперь по-настоящему свободна от него. Ничего не бойся. Тебе больше нечего бояться». Конечно, это была ложь. Кирилл слишком глубоко пророс в нее за 5 лет, и его смерть не могла изменить этого по щелчку пальцев. Воспоминания и вбитые им в голову ограничения останутся с ней еще надолго. В глубине души Диана это понимала, но теперь она хотя бы сможет не думать о том, что будет, если ему удастся избежать тюремного заключения или когда он выйдет. Физически Кирилл Надежин ей больше не угрожал. А с его тенью в собственном сознании она рано или поздно справится. На кухне Диана включила радио. Любимую волну с бодрой вдохновляющей музыкой и танцующими движениями приблизилась к холодильнику. Вид торта на средней полке несколько сбил ее с настроя, оживляя воспоминания и вызывая чувство неловкости. Не стоило, конечно, так откровенничать с Карпатским. И уж тем более нельзя было позволять себе расклеиться в его присутствии. Теперь полицейский майор наверняка считает ее ненормальной. Ведь только ненормальная станет так убиваться из-за известия о смерти маньяка-убийцы, едва не отправившего ее на тот свет. И наверняка его утомило нытьё о родителях и безуспешных поисках себя и своего места в жизни. Не зря же он ушел, что называется, по-английски, не прощаясь. Диана постаралась отогнать от себя эти мысли. Ну, ушел и ушел, бог с ним. Карпатский не должен был сидеть здесь с ней полночи и вытирать сопли слезы. Он и так много для нее сделал, в том числе и вчера. Стараясь переключиться на планирование дня, она потянулась рукой в недра холодильника, приподняла крышку на коробке с тортом, заглянула внутрь, размышляя, не нарушить ли все свои заповеди разом, позавтракав огромным, жирным, сладким куском, доказывая самой себе, что установки Кирилла над ней больше не властны. Но в итоге отказалась от затеи. Не стоило ударяться во все тяжкие и подсаживаться на заедание стресса. Одно дело разочек съесть кусок в компании, и совсем другое — продолжить обжираться сладким уже в одиночестве. Тут как с алкоголем. Невинное удовольствие легко может перерасти в тяжелую зависимость. В итоге Диана достала 2 яйца, ветчину из индейки, сладкий перец и обезжиренное молоко, чтобы соорудить омлет. Закинула в тостер пару кусочков хлеба, им она не пренебрегала еще с тех пор, как занималась в зале под присмотром тренера. А на десерт к чаю помыла клубнику. Как раз накануне ей повезло купить очень сладкую и ароматную. План на день сложился сам собой. Сначала она сходит в фитнес-клуб, от души попотеет там, сжигая остатки грусти на беговой дорожке, приготовит что-нибудь интересное на обед, после чего посвятит пару часов самостоятельной профориентации. Посмотрит, чем вообще нынче люди занимаются, поищет какие-нибудь интересные курсы, может начать с того, что принято называть soft skills. Soft skills — дословно гибкие навыки. Навыки, напрямую не связанные с той или иной профессией, помогающие решать общие жизненные задачи, взаимодействовать с другими людьми. Или с изучением иностранного языка, Или заняться фотографией. А может, сразу подумать о втором высшем, например, в области психологии. Это как минимум даст новый круг общения, а заодно появится шанс поставить на место собственные мозги. Завершить день Диана наметила походом в кино. Если повезет, то с компанией, а нет, она и сама справится. Но сначала спорт. Тренажерный зал был одним из немногих мест, где она чувствовала себя хорошо даже в последнее время. Ей нравились атмосфера, звуки и запахи здесь. Нравилось время от времени из-под тишка наблюдать за приходящими сюда людьми. Они были разного возраста, веса и уровня подготовки, но между ними ощущалось некое единство. Подобно тайному или не очень обществу, они делили особый язык, негласный кодекс поведения, цели. Даже если одни приходили сюда набрать вес, а другие скинуть его, они все равно шли одной дорогой. Девчонок за стойкой на входе она знала по именам, а большинство завсегдатаев и тренеров как минимум в лицо. Встречаясь взглядами, они кивали друг другу, чаще всего молча, потому что у того, кто уже находился в зале, уши, как правило, были заняты собственной музыкой. Чтобы попасть в женскую раздевалку, приходилось пройти мимо одного из залов для групповых занятий, сквозь стеклянные стены которого прекрасно просматривалось все помещение. Сейчас никакой общей тренировки там не шло. Но Диана все равно зацепилась взглядом за происходящее. Внутри девушка, примерно ее возраста, может, чуть младше, самозабвенно лупила тяжелый боксерский мешок под чутким руководством тренера, то ускоряя, то снижая темп. Диана, конечно, и прежде замечала такие тренировки, хотя чаще боксировали мужчины. В самом начале занятия она и сама попробовала, но продолжать не стала. Когда поделилась своим восторгом с Кириллом, тот неодобрительно нахмурился и заявил, что бокс — крайне неподходящее для девушки занятие, как и любые другие единоборства. Мол, это не идет на пользу женственности. Теперь она лучше понимала, почему это увлечение оказалось ему неприемлемым. А тогда Диана ловила каждое его слово и совсем соглашалась. Теперь же в голове словно зажглась лампочка. Вот с чего она начнет регулярно нарушать запреты Кирилла. С бокса. Идея вдохновила ее, но прервать чужое занятие она не стала. К тому же заходить в залы в уличной обуви, даже если поверх нее нацеплены бахилы, считалось дурным тоном, поэтому Диана отправилась сперва переодеваться. А когда шла обратно, обнаружила, что девушка как раз закончила и уже прощается с тренером. «Скажите, а с вами можно договориться о подобных занятиях?» — поинтересовалась Диана, когда она ушла. Тренер, женщина лет 30 с небольшим, окинула ее оценивающим взглядом. Конечно, они видели друг друга и раньше, как минимум, Диане ее лицо было знакомо, а вот обращала ли та на нее внимание, она не знала. Впрочем, не так давно ей какое-то время приходилось тренироваться с разбитым Кириллом лицом, и тогда почти все обращали на нее внимание. Вот и в глазах тренера мелькнуло узнавание. «Собираетесь выступать или так, для себя?» «Для себя». «Тогда не проблема. Когда хотите начать?» «Например, прямо сейчас?» Тренер улыбнулась и протянула ей руку. «Меня зовут Марина. Можно на «ты»?» «Я Диана». Она пожала протянутую руку. «Я знаю». По лицу Марины скользнула улыбка с легкой тенью сочувствия. «Какой у тебя размер перчаток?» Это оказалось по-настоящему здорово. Диана и прежде ощущала выброс эндорфинов во время тренировок, но сегодня, даже устав и почти не чувствуя с непривычки рук, не хотела останавливаться. Однако, когда время вышло, пришлось. Следом за ней был записан другой человек. Ей так повезло попасть аккурат в свободное от записи окно. Немного выдохнув, Диана все таки отправилась на беговую дорожку. Но внезапный телефонный звонок заставил ее прерваться примерно в середине намеченной дистанции. На экране смартфона высветилась Денис Савин. «Привет, какими судьбами?» «Да вот, опять в вашем городе. Подумал, может, встретимся, выпьем кофе?» «Когда?» «Ну, как вариант, прямо сейчас». Диана невольно улыбнулась, когда он почти процитировал ее же фразу, недавно обращенную к тренеру. «Ты где? Очень занята». Она объяснила ему, где находится, и сказала, что освободится минут через 20, не раньше. Нельзя же пойти навстречу с мужчиной, не приняв предварительно душ и не приведя себя в порядок. Даже если речь идет не о романтической встрече. Савин заявил, что его это устраивает. Он как раз успеет добраться до ее фитнес-клуба и будет ждать у выхода. На то мы договорились. Диане, конечно, понадобилось чуть больше 20 минут, но и Савин, судя по всему, не особо торопился, поскольку ждал ее на скамейке с двумя стаканами кофе и пакетом из сетевой кофейни, известной своими пончиками. С другой стороны, от него на скамейке лежал небольшой рюкзак, с которым он, вероятно, и приехал в Шелково. «А ты рисковый парень», — заметила Диана, присаживаясь рядом и указывая на стаканы. «Уверен, что знаешь, какой кофе я предпочитаю?» «Капучино на обезжиренном молоке с корицей», — объявил он, торжественно протягивая ей один из стаканов. «Умеренное количество калорий и низкое содержание жиров. А корица, говорят, ускоряет обмен веществ». «Безлактозное?» «Что?» «Молоко, говорю, безлактозное?» Он заметно стушевался и печально уточнил. «А у тебя разве проблемы с лактозой?» «Да нет», — рассмеялась она и приняла протянутый стакан. «Просто мне его вкус нравится. И обычно я беру без корицы, но и против нее ничего не имею». «Понял, принял, запомнил», — улыбнулся Савин. «Ты и пончики принес? «Это вдвойне смело». «Для себя принес. А для тебя у меня». Он с видом фокусника запустил руку в пакет и достал оттуда треугольную картонную коробочку. «Сэндвич на цельнозерновом хлебе с куриной грудкой и салатом». Диана игриво прищурилась, глядя то на коробочку, то на него. «И ты типа уверен, что видишь меня насквозь и все обо мне знаешь, да?» «А что, разве я в чем-то ошибся?» «Просто для информации. Хлеб в этих сэндвичах ничем не отличается от обычного, только еще калорийнее, а жирный соус сводит на нет все старания куриной грудки». «То есть ты не будешь?» «С чего вдруг?» Диана торопливо отобрала коробочку, пока он не успел спрятать ее обратно в пакет. «Я же сказала, это просто для информации». «Ты сегодня какая-то другая», — заметил Савин, когда она уже с наслаждением жевала и собиралась сделать первый глоток приятно теплого бодрящего напитка. «В смысле?» «Не знаю. Какая-то очень довольная, что ли? Случилось что-то хорошее?» Диана замерла на секунду, наверняка заметно помрачнев, и поторопилась поскорее спрятаться за картонным стаканчиком. Говорить о Кирилле не хотелось. «Да нет», — отмахнулась она. «Просто погода наладилась, а после фитнеса я всегда на подъеме. К тому же сегодня, наконец, начала тренировки по боксу. Давно хотела. Это так круто». Она осеклась, заметив, что он нахмурился. «Бокс? Серьезно? А что не так?» Савин пожал плечами, вгрызаясь в пончик с шоколадной глазурью. «Да как-то странно. Мне сложно представить тебя на ринге в боксерских перчатках». «Я лишь избиваю грушу в зале». «Да все равно, это так на тебя не похоже. Ты ассоциируешься скорее с йогой или танцами. Бокс — это что-то грубое и мужское». «О, ну прости, если ломаю тебе картинку мира», — фыркнула Диана, испытывая странное чувство, смутно похожее на вину. Ей как будто вдруг стало неловко, что она уже оплатила абонемент на 10 тренировок. Но ни с йогой, ни с танцами у меня как-то не заладилось. Возможно, он уловил в ее тоне некоторое недовольство, поскольку тут же отступил. «Ну и ладно, лишь бы тебе нравилось. Только ради всего святого. Не выходи на ринг. Перелом носа вряд ли будет тебе к лицу». «Я учту», — хмыкнула Диана. «Но и ты учти, что тебе немного силовых тренировок определенно не повредило бы». Она окинула выразительным взглядом его худощавую фигуру. По случаю вернувшегося тепла, Савин надел к джинсам футболку с коротким рукавом, что не оставляло надежд на скрывающийся под одеждой рельеф. «Да мне и так неплохо». «Да ну? Не обидно, что тебя может уделать даже девчонка?» «Не может». «Я тебя уделала однажды». «Шокером». «Это ничего не значащие детали». Тон, которым Диана все это говорила, явно давал понять, что она просто шутит. И Савин в конце концов рассмеялся, не сумев удержать возмущенный вид. Они были знакомы не так давно, встречались редко и, по ее собственному утверждению, не могли считаться друзьями. Но в общении с ним Диана чувствовала такую легкость, какую не испытывала даже в компании давних подруг. «Ладно, останемся каждый при своем мнении и образе жизни. Ты чего приехал-то? Что-то новое в твоих поисках?» Савин мгновенно посерьезнел. И легкость испарилась, словно он снял маску. Диана знала, что его интерес к Шелкову не праздный, и ездит он сюда не для удовольствия, но и не по работе. 3 года назад неподалеку на Медвежьем озере пропала его девушка, София Мельник. Мучимый чувством вины за то, что тогда не поехал с ней, Савин с тех пор страдал жестокой бессонницей. Лечение не помогало, а потому он убедил себя, что сможет вернуться к нормальной жизни, только когда выяснит, что случилось с Софией. Пару недель назад они узнали, что та бывала на Медвежьем озере и раньше. Как минимум однажды в детстве вместе с родителями. Как и Диана, она умудрилась потеряться в довольно скромном лесу. Ее точно так же нашли через несколько дней живой и невредимой, но она ничего не могла сказать о том, где была все это время. Вероятно, не помнила, как и Диана, память которой вернулась лишь недавно, когда те события получили внезапное продолжение в настоящем. Провела ли те несколько дней София там же, где и Диана, в доме ведьмы, скрывавшейся в лесу? Вспомнила ли о своем приключении, когда приехала на озеро уже взрослой? Связано ли оно с ее исчезновением? Увы, ответов на эти вопросы они не знали. Да и в целом новая информация не помогла продвинуться в поисках. «Нет», — Савин сокрушенно покачал головой. «Ничего нового. Я здесь по другой причине. Прошлой ночью мне неожиданно удалось уснуть на целых 6 часов кряду. И приснился сон, пугающий своей реалистичностью». «А что приснилось?» — напряженно уточнила Диана, уже понимая, к чему он клонит. «Человек с мешком на голове». «Каким еще мешком?» «Ну, холщовым. Он носил его подобно маске, за которой прячут лицо. Вот только у маски этой не было прорезей для глаз. Однако человеку это не мешало. Он преследовал меня. Точнее... Он преследовал кого-то, кем я был во сне. Знаю, что я не был собой». «Откуда ты это знаешь?» Он хмуро посмотрел на нее и пожал плечами. «Не могу объяснить. Так бывает только во сне. Ты просто знаешь что-то, даже если не видишь». «И чем все закончилось? Тебе или тому, кем ты был, удалось убежать?» На этот раз Савин только коротко мотнул головой. Он настиг меня. Накинул что-то сверху. Кажется, тоже мешок какой-то. И задушил. Ну, задушил бы, если бы я не проснулся. Клянусь, первые секунды даже горлу было больно, как будто меня действительно душили. Думал, синяки останутся, но обошлось. «И ты полагаешь, что это вещий сон?» — осторожно уточнила Диана. Вместо ответа он достал из кармана смартфон, несколько раз ткнул пальцем в экран и показал ей. «Сегодня я почти не спал. Утром серфил в интернете, и мне попалась на глаза эта новость». Диана взяла его смартфон и вчиталась в открытую заметку. В ней рассказывалось о найденном на берегу реки в лесополосе трупе задушенной женщины. Статью иллюстрировало фото с места преступления. Тело погибшей с холщовым мешком на голове. Никаких версий и внятных деталей, но было понятно, что убийство произошло в ту же ночь, когда Савину, по его словам, приснился реалистичный кошмар. «Думаешь, ты видел это убийство?» — поинтересовалась Диана, возвращая ему смартфон. К ее удивлению, Савин снова отрицательно покачал головой. «Здесь убита женщина, а во сне я был мужчиной, как и в жизни. Я видел не это убийство. Я видел такое же убийство. И ты приехал, чтобы выяснить, кто погибает в твоем сне?» «Да сам не знаю, зачем я приехал!» — в сердцах воскликнул он, привлекая внимание проходящей мимо парочки, что заставило его понизить голос, прежде чем продолжить. «Это просто рефлекс какой-то. Мне снится загадочная хрень, и я еду в Шелково, на Медвежье озеро, чтобы влипнуть в опасную историю. Сам не знаю, зачем». Савин тяжело вздохнул и добавил уже совсем едва слышно. «Но каждый раз, когда так делаю, я узнаю что-то о Софии или о том дне, когда она исчезла. Может, что-то всплывет и сейчас. Во всяком случае, я на это надеюсь. Ты тогда сказала, что если я вернусь и мне нужна будет помощь, я могу позвонить тебе. Вот я и позвонил. Потому что, если честно, я понятия не имею, с чего начать. Есть идеи?» Диана сделала еще один глоток капучино, давая себе время на размышления, и уверенно кивнула. «Да, есть кое-что».